Глава восьмая, в которой Удалов идет в кино и удивляется. Удалову было приятно слушать, как некоторые делегаты в своих выступлениях ссылались на его речь, а другие заканчивали выступление лозунгом «Середина непобедима». Так что заседание прошло для него незаметно и интересно. К тому же он узнал массу любопытного о жизни в других мирах и даже пожалел, что не обладает писательским даром, чтобы запечатлеть услышанное для земных читателей. Хотя, — подумал он, — скептики на земле, которые до сих пор даже не верят в летающие тарелочки, наверняка сочтут его правдивые рассказы за лживую выдумку. Наконец прозвенел гонг председателя, и заседание завершилось. Было объявлено, что завтра съезд начнется после обеда, потому что некоторые делегаты не привыкли так много заседать и должны отдохнуть. Желающих пригласили посетить магазин, путеводителей для иностранных гостей, пригородные озера или раскопки подземного города. Удалов поднялся со своего места и отправился искать председателя Г-Г. Ему пришла в голову интересная идея, а не поехать ли завтра на пригородные озера и не порыбачить ли до обеда. Надо только узнать, как здесь с удочками и наживкой. Но председателя он не нашел, не успел. Как демон-ускуситель, рядом возник кузнечик Тори. — Ты подумал о жилищной проблеме? — спросил он Удалова. — Трудно решить, — сказал Удалов. — Надо ознакомиться с начинанием на месте. Может, эти дома для нас, земных жителей, совершенно не годятся. Неизвестно, как они проблемы канализации и водопровода решают, как с отоплением и освещением. Не могу я воспоминаниями разбрасываться. Кузнечик задумался. — Ты прав, — согласился он наконец. — Сапур недалеко. Завтра за полдня управимся. Только учти, стоимость поездки я включу в общий счет. Забота о тебе недешево обходится. Просто не представляю, почему я тебя так люблю. Может, в самом деле в тебе недостатков много? — Может быть, — сказал Удалов. — Тогда я за тобой в 6 утра зайду, — предупредил кузнечик и ускакал. Теперь уже не было смысла искать председателя. Все равно рыбалка пропала. Не везло Удалову с рыбалкой. «Но ничего, — подумал он, — завтра произведу переворот в строительной технике». Он решил пойти погулять по городу, благо выдался хороший теплый вечер. У выхода из гостиницы его окликнули. Это была милая уборщица, мать Удаловской возлюбленной. «Корнилий Иванович, вам телеграмма с земли. Только что получили». — Спасибо. — Удалов развернул телеграмму. Он думал, что телеграмма от Ксении, но предчувствие его обмануло. Телеграмма оказалась от Коли Белосельского. — Поздравляю открытием съезда, — звучала телеграмма. — Надеюсь, что не посрамишь чести нашей планеты. Семья здорова. Желаю успеха. Николай. Сердце Удалова преисполнилось благодарности к другу детства, который раздобыл его адрес и поздравил. Удалов решил тут же ответить и потому спросил уборщицу. — Телеграф далеко? — Он закрыт уже, — сказала уборщица. — Завтра откроется. — Как жаль, — сказал Удалов. — Спасибо, что меня отыскали. — Для меня это не труд, а удовольствие, — сказала уборщица. Хоть вы меня и обидели подозрениями в адрес моей дочери, но все ж таки вы мой земляк и приятный человек. А сегодня так хорошо выступали, я вас по телевизору смотрела. Уборщица была еще не старой, миловидной женщиной, и если бы не всегдашняя печаль и готовность к слезам, она была бы похожа на свою прекрасную дочь. — Я не хотел вас обидеть, — сказал Удалов. И тем более обидеть вашу дочь. Разговаривая так, они пошли по ярко освещенной праздничной улице, через которую уже висели транспаранты «Середина непобедима». Некоторые из прохожих узнавали Удалова, кланялись ему и лижали руку. Настроение у Корнелия было приподнятое. Он вежливо и дружелюбно разговаривал с уборщицей из Атлантиды, хотя о красавице Тулии они не упоминали. Так они дошли до какого-то ресторана. Удалов пригласил было уборщицу поужинать, но уборщица возразила, что в ресторане дорого, и этим напомнила Удалову о его стесненном имущественном положении, в чем Удалов и признался ей со смущенной улыбкой, которая очень красила его простодушное курносое лицо. «Я тут мог денег заработать, — сказал он, — но вместо денег уникальную штуку получил». И Удалов рассказал уборщице о бутылочке, которую получил за ненужные воспоминания. Потом достал и бутылочку. Уборщица вдруг нахмурилась, повертела бутылочку в пальцах и сказала со вздохом: «Провели тебя, Корнелий Иванович, воспользовались твоей простотой. Это не средство от всего на свете, а только лекарство для сведения прыщей. Хорошее лекарство, только ничего, кроме прыщей, им не вылечишь. В любой аптеке продается». Удалов было опечалился, но взял себя в руки. «Хорошее средство от прыщей тоже нелегко найти. А я с ним прошлогодним снегом расплатился. Значит, получается, что вор у вора дубинку украл». Они как раз проходили мимо кинотеатра. «Пойдем в кино, — предложила уборщица. — Здесь билеты недорогие, а вы, когда будет возможность, мне деньги за них вернете». Удалов был тронут такой прямотой, и они пошли в кино. Сначала показывали фильм про космическое путешествие. Уборщица шепотом объясняла ему, что фильм документальный, других здесь не знают, и записан он с памяти одного известного космонавта. Потом начался фильм «Первая любовь». И тут Удалов сильно удивился. На экране в цвете и реальном объеме возникла пыльная, странно знакомая Удалову улица. По сторонам ее тянулись одноэтажные домики с палисадниками. В палисадниках цвели флоксы и астры, лениво перебрехивались псы, просунув носы в штакетник. Было знойно и покойно. Над домами в конце улицы горел под закатным солнцем золотой купол. «Земля!» — радостно прошептала уборщица из Атлантиды. «Земля!» — отозвался Удалов и добавил: «Великий гусляр, улица Кулибина».